Еда оказалась удивительно вкусной и напоминала то ли фахитос, то ли рагу. Жареные острые овощи, пара из которых была не вполне знакома, мелко рубленное мясо. Обнаружил я и кофемашину, повозился и приготовил вкуснейший кофе. С этим пока тоже повезло, потому что я знал миры, в которых наблюдался жесткий дефицит кофе, либо культура кофеварения отсутствовала полностью. Прислушался к радио, доносящемуся из соседней комнаты. Голос выхватывал разное, что пока едва складывалось в полноценную мозаику. Войска командования Норвежской империи претерпели очередное сокрушительное поражение от бойцов Луизианы на фронтах Виннипегского конфликта. Как мы видим, поставки современного вооружения североамериканских штатов и Английской империи пока с трудом доходят до столь отдаленного региона. Певица Аяма Мика в рамках тура посетит Верхесецк 3 марта. Билеты в концертном театре «Космос» проданы еще в прошлом месяце. Как заявляет директор певицы, прозвучат композиции с нового альбома и классические хиты на русском, французском и японском языках. Межпланетный буксир «Воевода-5» приступил к транспортировке новой партии оборудования для сброса на поверхность Марса. Рабочие крупнейших городов Русского Антарктического Союза проведут в следующую пятницу очередную стачку, приуроченную к годовщине Южногорского восстания. Как утверждает «Голос Антарктики», общее число участвующих рабочих может приблизиться к 200 тысячам человек, что рискует серьезно повредить экономике российского протектората. «Держись, Матвейка», – пробормотала тетя после последней новости. «Тяжко тебе там». Про Антарктику в голове крутились разрозненные факты, не то реальные исторические, не то из местных фантастических сериалов. Когда допивал кружку, чуть не подавился. Из коридора мягкой поступью вышла самая настоящая рысь. Небольшая, пятнистая, ростом чуть выше среднего спаниеля, с кисточками на ушах и коротким хвостом. Встала у дверей, поводила носом, потом, осмелев, подошла к столу, поднялась на задние лапы и понюхала тарелку. «Все съел». «Прости», — сказал я, рискнул и почесал за ухом. Зверь прищурился, потерся об руку, видно было, что меня он признал и рад был видеть. В этот миг у меня впервые зазвенел телефон, лежавший на столе. Мелодия была громкой, с писклявым голосом на японском. Экзотический кот испугался звонка и спрыгнул в сторону, болезненно царапнув колено через штанину. «Хищник». Я принял телефонный звонок. Звонила мать. «Мама, мне пришло письмо из ректората». «Получается, все», — сказал я. «Полная задница. Ты как с матерью общаешься? Да еще и в такой день. Столько денег вбухали. 1,5 года впустую. Ну, извини, я верну». «Мам, я очень рад тебя слышать. Конечно, я уже давно был не столь эмоционален, как во времена моей первой молодости, но эмоции от общения с родительницей, давно почившей во всех предыдущих моих жизнях, прямо скажем, переполняли. Хотя, судя по тону, я понял, что характер у моей матушки в этом мире был тем еще подарком, но выбирать не приходилось. Вернешь? Откуда вернешь? На работу устройся сначала. Думаешь, я тебе позволю в имении сидеть и наследство проедать? У меня тоже с картинами сейчас мертвый сезон до лета. Картины в голове пронеслись образы, оставленные в наследство от моего двойника. Моя мать владела картинной галереей, вспомнил я. В общем, дуйте домой давайте. Покупайте билеты на завтрашний рейс. Платить не буду. Пока вакансии в доме дворянском запрошу. Отцу письмо напиши. Обрадуешь. Теперь точно деревенских не видать, хоть и обещал отписать кого-то. И деду, чтобы при встрече отхлестал по, как ты выразился, по заднице. Все понял, еще бы, и чтобы ни по каким электроконцертам не шлялся. Исиду запрети, я его после драк лечить не буду. Звонок завершился. Несмотря на полный разнос от маман, я чувствовал себя радостным. Подобное чувство испытываешь всегда. Я рискнул выйти из гостиной, порылся в вещах, нашел весьма современного вида ультракомпактный системник с незнакомыми разъемами и разбитую кружку. Именно она упала в лифте. К системнику прилагалась пара дюжин тонких, но весьма тяжелых пластинок с разноцветными корпусами. Судя по всему, местные носители информации. После сходил в душ, осмотрелся. Увиденное в зеркале меня вполне устроило. Переодевшись в домашнее, вышел пообщаться с теткой. Кабинет был просторным, не меньше 20 квадратных метров, и напоминал небольшой цех. Несколько столов с инструментами, приличных размеров 3D-принтер, граверы, груда камней, лампы, два наклонных кульмана с чертежами. Одну из стен занимало что-то, напоминающее небольшой музей электроники. Сотня телефонных трубок, от огромных и квадратных до примерно такой же элегантной, каким был у меня Циммер 406А. Чего приперся, только не отвлекай, чем занимаешься, браслеты, будь они неладны, никак пульс не снимают, не отвлекай, иди лучше с Эриком Рыжим поиграй, мне некогда было сегодня, зверь скучает, ну, или рассказывай, когда по девкам уже гулять начнешь, начну на следующей неделе, пообещал я, отчего тетка даже удивленно оглянулась. «Тетушка, расскажи вот про эту модель», я указал на один из первых аппаратов, напоминавший старинный калькулятор середины века с квадратным табло и большими кнопками. «А», оглянулась тетя, «так ты ж спрашивал уже несколько раз, Циммер 1976 первая модель, первый российский мобильник, сделанный за пределами Москвы, мобильник, в 76-м, дипломная модель моя, в честь деда твоего, Генриха Кристофорыча, героя Третьей Японской, он же помер за год до этого, да, если бы ты знал, на каком говне я тогда для него камень резала, но запустился, и потом доработанный в серию в 1000 штук заказали, для пожарной службы, каждый стоил, не дай соврать, рублей 40, ладно, Эль, сейчас шить буду, не мешай, Эль, давно так меня не называли, я остался в комнате и наблюдал за процессом, тетя сняла чертеж с кульмана, кинула на стол, достала из микроскопа пластину, засунула в пластиковый корпус и положила в центр чертежа, уперлась руками в стол, закрыла глаза и принялась напевать под нос тихую мелодию почти без слов, похожую не то на колыбельную, не то на обрядовую песню. Мурашки пробежали по спине от этого тихого странного напева. Воздух в комнате словно напрягся. Нечто подобное чувствуешь, находясь в старинных соборах во время службы. С чертежа снялась и повисла в воздухе тонкая прозрачная пленка, мелкие линии схемы, слова, пульсирующие квадраты. Схема сначала расплелась на несколько слоев, повернувшись и повиснув в воздухе, затем принялась сжиматься в крохотный пульсирующий шарик, который с легким щелчком влетел в браслет на столе. Браслет развернулся несколько раз, словно волчок, а Мариетта Генриховна устало хлопнулась в кресло. Потерла виски, выпила залпом стакан воды и только затем взяла браслет со стола. Потерла, коснулась телефона и пробормотала. «Ну, пробуем», а затем надела на руку. Экран на браслете загорелся, на нем побежали цифры. Покрутила рукой, поводила, нажала кнопки на краю корпуса. «Вот черт, опять пульс не измеряет», — сказала она, наконец, выдернула камень из корпуса и ловко бросила в урну, стоящую в углу комнаты. Я попытался осмыслить произошедшее. Во-первых, я понял, что впервые увидел реальное применение магии в этом мире, причем не кем-нибудь, а собственной теткой. Во-вторых, до меня дошел сакральный смысл местной профессии камнерез. Это было чем-то вроде мага-артефактора в перемешку с дизайнером, программистом и, наверное, еще парой других высокотехнологичных профессий. Видимо, магия здесь была тесно сплетена с электроникой и, возможно, чем-то еще научным. И в-третьих, что самое ужасное и удивительное, по всему выходило, что мой реципиент учился этой профессии, следовательно, был склонен к магии. В таком случае, хорошо, подумалось мне, что его отчислили в момент моего вселения. Абсолютно не хотелось мараться разного рода магическую гниль, хотя что-то подсказывало, что придется, еще не раз придется, и от профессии и способности так просто не сбежать. Мои размышления прервал звонок в дверь. Пришел Сид с сумками продуктов, впустивший в дом молодую женщину. По дороге Ленку встретил. Ленка оказалась горничной тетушки, северных кровей и постарше меня лет на 5, с крашенными в разные цвета волосами и весьма дружелюбной на вид. Когда она скинула легкую куртку, под ней обнаружилась легкая полупрозрачная блузка, ничуть не скрывавшая приятную, слегка полноватую фигуру. Увидев меня, она неожиданно смутилась. «Добрый день, барин, давно вас не видела. Привет, Лена, спасибо за рагу», — сказал я, позабыв затейливое название блюда. Она вспыхнула и убежала в комнату для прислуги. Эрик Рыжий проследовал за ней, потираясь ухом о ноги в тонких зеленых колготках, как самый заправский кот. Чистота и реакция, с какими я обращал внимание на детали женского гардероба и части женского тела под ними, начинали не то веселить, не то раздражать. Я вспомнил, что сексуальные наклонности очень часто наследуются от прошлого владельца тела. Местный Эльдар, судя по всему, не имел никакого интимного опыта, и я заметил подростковую склонность к вуайеризму, фетишизму и острое желание тактильного контакта. Это лучше, чем какие-нибудь неприятные извращения. Например, в позапрошлый раз я подселился к 40-летнему Эльдару, который с молодости питал нездоровую страсть к старушкам. Сид коротко отчитался тете о том, как отдал машину в ремонт, передал документы и ключи. Удивительно, но она совсем не ругалась. Похоже, в рассудительности ей было не занимать. Затем Сид обратился ко мне. «Ну, Барь, как себя чувствуешь? Если про память, то все так же. Слушай, а она...» Я перешел на полушепот и махнул в сторону горничной. «Чего так странно смотрит?» Сид хохотнул. «И это забыл? Ты в прошлом году ветрянкой болел, у Мариетты Генриховны здесь кантовался, и Ленка напросилась за плату тебя обрабатывать. Она же медсестрой на вторую половину работает». «В смысл, на вторую половину?» Сид возвел очи горе. «Все мы, крепостные, после реформы 1991 года отрабатываем на дворян не больше 2 часов в сутки. Не, ну, кто-то больше, как я, но уже не за губернские деньги, а за плату. А если где на стороне работаешь, комиссию раду 10%. Чего ты думаешь, я на звукаря хочу отучиться, чтоб побольше тебе денег зарабатывать?» «Справедливо, заметил я не то про систему, не то про план Сида. Так что с Ленкой, ну, как ты рассказывал, тетка вас в ванной запирала, Ленка тебе живот мазала, а когда ветрянка пошла ниже, вынуждена была мазать меня ниже пояса», продолжил я. «Ясно, я ее про это дело, конечно, не расспрашивал, но ты там что-то говорил, дескать, уговорил ей показать грудь, дескать, чтобы проверить, не перекинулась ли болезнь. Дело опасное, знаешь, контакт крепостных и дворян. С тех пор оба и краснеете». Я не мог сказать, сочинил ли местный юноша историю про грудь гувернантки, но выглядела она весьма красивой. И снова стало немного грустно, что подробностей я не помнил. «Ну, я свободен, или по одежде чего посмотреть и подобрать. Можем вместе прогуляться. Маман звонила, запретила на концерт идти. И тебе, и мне». Сид приуныл. «Эх, служил бы у тетушки твоей, вместе бы с ней по клубам ходили. Она ж у тебя молодости сама на басухе играла. Ладно, барыню нужно слушать. Тем более сейчас, когда тебя отчислили. Еще и сессия у меня скоро, много отпрашиваться надо будет. Слушай, помоги билеты на самолет купить. Я если и умел, внезапно разучился». «Конечно, Барь, пошли, это моя работа. Мариетта Генриховна, можно воспользоваться вашим компом? У Ильдара Матвеевича он упакованный лежит, рихнером или вычислителем», буркнула тетя. «Терпеть не могу эти ваши молодежные словечки. Называй нормально». «Да, можно. Пароль пусть Лена введет, она знает». Лена выпорхнула из комнаты для прислуги, в одной футболке и шортах, быстро вбила пароль и убежала обратно. Поймал себя на мысли, что возникло резкое желание поразглядывать ее облачение, но я не успел. Итак, я впервые сел за местную компьютерную технику. Пожалуй, адекватными эпохи в ней выглядели только компактный, с толстую книгу размером корпус системника и монитор, тонкий, безрамочный, с отличным разрешением, на котором открылся совершенно дикий, неудобный интерфейс в стиле поисковика из середины 90-х. Мышь, квадратная и тяжелая, с перекрестием вместо привычной стрелки, но что самое страшное, клавиатура. Боги, как многое я бы отдал, чтобы во всех посещенных мне мирах была одна и та же раскладка клавиатуры и одинаковые разъемы проводов. Привыкать приходилось ко многим изменениям, но к клавиатуре и орфографии тяжелее всего. К тому же, в местной орфографии сохранились твердый знак на конце слов «ижица», которая, насколько я понял, писалась всего в паре слов греческого происхождения. Ничего, казаться в первые недели безграмотным двоечником было не впервой. К счастью, тут был камердинер. А когда у меня пальцы легли на клавиатуру, меня ждал еще один сюрприз. Пальцы помнили клавиши. Я без проблем набрал поисковый запрос вслепую. В большинстве из последних миров развитие компьютерной техники сильно хуже среднего, и мои реципиенты в тех мирах совершенно не помнили клавиатуру. Поэтому учиться компьютерной грамоте приходилось с нуля. Вероятно, мой здешний двойник сидел в местной компьютерной сети достаточно плотно, раз память о расположении букв сохранилась в моторной памяти. Это несколько облегчило задачу, но чего-то более глубокого и цельного я уже не вспомнил, и многое показалось новым. «Добро пожаловать в сеть Пермской губернии», висело в заголовке. Похоже, глобальной сетью тут и не пахло, либо пахло, но не для простых смертных. Это было как плюсом, так и минусом. Я заметил, что много словечек на главной было с немецким, а не с английским, как в большинстве миров главного пучка, происхождением. Сид ловко вышел на сайт, здесь называлось ресурсом, местного аэропорта Армели охнуло цен, зимой всегда дороже, дворянский класс, как половина моего месячного жалования. В итоге забронировали два билета, дворянский комфорт за 90 рублей и эконом за 10. Когда пришло время платить, возникла куча окошек. Как платить? Вынужден был вполголоса спросить я. Сид засуетился и достал откуда-то с полки странную штуку на шнуре, напоминающую старинный внешний дисковод. В кошельке на телефоне пароль вбей и суй туда, барин. Достал телефон, нажал подтверждение, оплатил и отпустил Сида прогуляться. Уже выключая экран телефона, заметил иконку с двумя письмами. Открыл первое, оно оказалось от однокурсника Марка. «Представляешь, меня оставили на испытательный. Так жаль, что тебя отчислили. Встретимся, я обещал кое-что передать». А второе оказалось от той самой Нинель Чистяковой. «Ильдар Матвеевич, как ваши дела? До меня дошли слухи, что у вас проблемы с учебой. Неужели вы вернетесь в Москву?» Я почувствовал, что сердце забилось чуть чаще. «Молодость, ничего не поделаешь». Глава 4. Пролистал переписку чуть выше. Общались с барышней скромно, лишь перекидываясь поздравлениями с праздниками и парой фактов из жизни. Вот, закончился семестр, ах, какие вкусные персики у нас уродились и тому подобное. В день ее 18-летия обнаружилась какая-то странная оборвавшаяся переписка, в конце которой была просьба все лишнее удалить. Еще раз освежил в памяти отчество, Кирилловна, и быстро настрочил ответ, стараясь подражать стилю предыдущих сообщений. «Нинель Кирилловна, возвращаюсь на родину. Отчислили меня с позором. Буду рад с вами повидаться, если такое уместно». Ответ пришел быстро и, что удивительно, со смайликами. «Ильдар Матвеевич, я подумаю о встрече. Очень грустно, что вас отчислили». Открыл и разглядел фотографию профиля. Молодая, неброско накрашенная, с сочными губками, немного наивными большими глазами и густыми светлыми волосами. Фигура худая, бедра чуть шире груди. Но что самое мощное, это очки. К своему ужасу я обнаружил, что очки у моего реципиента были прямо-таки железобетонным фетишем. Чтобы как-то отвлечься от совершенно неуместных юношеских фантазий, я позвонил Марку, чтобы договориться о встрече. «Привет, сочувствую и немного завидую. Ты вольная птица, чувак. Да уж, что передать хотел, не буду по телефону. Ты же не забыл, я сколько-то должен?» На всякий случай спросил я. На том конце раздалось прихрюкивание, Марк захохотал. «Нет, ты серьезно хочешь, чтобы меня посадили? Исключительно подарок, на добрую память, как и договаривались. Сегодня можешь? Может, я Комардина пришлю? Не, тут лучше самому. Я твоему парня не доверяю. Давай через часа полтора», предположил я. «У Донна Винограда? Это кафе какое-то, можно и там». «Окей, я сейчас тут практику закончу и скоро выйду». «Окей», здесь произносили с отчетливым немецким акцентом. Интуитивно, а может и по подсказке моего реципиента, я догадался, что ловушкой это быть не может и что передать должны что-то очень важное. Следом поговорил и попросил у Сида, чтобы он подстраховал в ходе моего пути. «Я с приятелем встречаюсь, как раз в этом районе». «Без проблем, барь», — ответил он. «Сяду где-нибудь рядом». Оставшийся час я решил потратить с пользой, изучить что-нибудь на тему мира. Затем заглянул в дверь к Ленке. Она сидела над тетрадками в огромных наушниках за крохотным не то планшетом, не то ноутбуком, пританцовывая в такт звучавшей там музыке. Я успел разглядеть на видео пачку полуголых парней, после чего Ленка лихорадочно стянула наушники, выключила видео и немного испуганно спросила. «Да, барин, что случилось?» «Ничего страшного. Помоги кое-что найти в сети. Мне требовалось найти что-нибудь вроде местной Википедии или Британники, и она мне подсказала ресурс «Большая имперская энциклопедия». Следующие полчаса я бегло читал историю этого мира, параллельно осваиваясь в пользовании местной сетью. Мой реципиент разбирался в датах и хронологии из рук вон плохо, как, впрочем, и почти всегда бывало. В большинстве реальностей я был склонен больше к точным наукам, но из-за поставленной цели в политике и географии разбираться требовалось. Некоторые события и исторические личности до неприличности походили на таких же в главном пучке реальностей. Я понимал, почему так бывает. Ветвь в ходе своего роста неумолимо перемещается в сектора пространства-времени и на нее оказывают влияние соседние мощные ветви. К примеру, из царства в империю государство переименовал Петр I, Смутное время тоже пришлось на начало 17 века, но прошло куда спокойнее и закончилось установлением династии Годуновых, из-за чего пережитки боярской формы правления дожили до начала 20 века. Годуновы, я даже вздрогнул. Как одна и та же фамилия может быть правителями в настолько далеких реальностей? Я пока так и не определил, когда случилось глобальное потепление, и когда ветвь отделилась от основной, но явно это случилось раньше, чем правили Годуновы. Но тут же память подсказала ответ. Такие люди-парадоксы, как я, пронизывающие все ветви реальности, случались и во многие другие моменты роста древа. Значит, и здесь могли править люди с фамилией Годунов. В 20 веке все важные для России события тоже случились в 18 и начале 90-х. Россия здесь, как и во многих других сценариях, была крупнейшей по территории державой, правда, если считать все колонии и доминионы. В конце 20 века несколько приграничных территорий объявили независимость в результате долгой борьбы сепаратистов и дворцовых интриг. Но различий, конечно, было много. Петр I был Годуновым, а не Романовым, и Санкт-Петербург он основал восточнее. Ладога здесь была продолжением Финского залива, и Невская протока вела из Онежского озера. Часть европейских государств, например, Дания и Голландия, из-за изменившейся береговой линии попросту отсутствовали как самостоятельные державы, зато другие, Норвегия и Новгородская республика, просуществовавшие аж до 18 века, владели гигантскими территориями, включая обитаемую и лишенную льда Гренландию, загадочное Зеленогорье. Австро-Венгерская конфедерация, бывшая сначала империей, а потом социалистическим союзом, занимала треть Европы и владела землями на Ближнем Востоке, поглотив распавшуюся Турецкую империю. Великобритании не было, была Английская империя, находившаяся уже в некотором упадке. Североамериканский континент был перекроен на десяток незнакомых государств, включая Республику Иракезов и Русскую Арктическую Республику, а Африкой, Южной Америкой и половиной Азии владели совместно Франция, Испания, а также Бразильская и Японская империи. Китай был расчленен на полдюжины государств, половина из которых была под Японией. Некоторые из бывших колоний стали независимыми из-за деятельности социалистов, некоторые остались доминионами, а некоторые до сих пор принадлежали России. В начале 90-х произошло много изменений. Подписание мирного договора с Японией, парад суверенитетов на окраинах и в некоторых колониях, снижение роли императора и усиление роли губернского собрания. Именно тогда к империи добавилась новая характеристика – федеративная. Я заглянул дальше. Два больших моря рассекали Сахару. Большое море плескалось посреди Австралии, поделенной между пятью державами, включая Россию. Примерно через час я перешел к обзору последнего материка, Антарктиды, и присвистнул. «Антарктида, что ли, обитаемая?» – пробормотал я. На этой фразе Ленка, все еще дежурившая рядом в гостиной в обнимку с телефоном, сделала удивленное лицо и молча ушла в комнату. «Какая она?» Все-таки, молчаливая и замкнутая, подумалось мне, ледники занимали только центральное плато, ВС побережье поросло лесом, а государств было не меньше, чем в Америке, в том числе тот самый Русский Антарктический Союз, про который говорилось в новостях. Отец, Антарктида, что-то шевельнулось в памяти. Время встречи с бывшим однокурсником уже подходило, и я не рискнул погружаться в энциклопедию глубже. Порылся в пакетах, собрался, переодевшись в повседневное, достаточно невзрачный легкий свитер и брюки, напоминающие джинсы, нашел в пакете кобуру и нацепил на пояс пистолет. Затем попросил Ленку помочь разобраться с картой и вызвал такси. Народа на улице ближе к вечеру прибавлялось. Высыпали группы ярко раскрашенных девушек в странных карнавальных платьицах, ростовые куклы, рекламирующие неизвестные команды. Из дорогих машин выходили в сопровождении мордоворотов представители золотой молодежи. Не то родовое дворянство, не то купечество, я пока не разбирался. Все толпы стекались к огромному зданию стадиона, отчего на светофорах пришлось стоять дольше обычного. «Кто играет?» – спросил я таксиста. «Так ведь, Барь, игра года. Уральский мастер и Бирмингем. Футбол?» Таксист как-то испуганно обернулся. «Мы ж не луизианцы какие-то, лапта, бейсбол, как говорят на европейском полуострове». «Европейский полуостров» звучало одновременно и свежо, и жутковато. Приехал, расплатился, но однокурсника своего не обнаружил. «Пробки!» – прокричал он мне в трубку. «Еще минут 10, посиди там у входа». Кафе Донна Винограда нашел без труда, сел на скамейке рядом с уличной статуей, изображающей Гриффона, достаточно правдоподобного. Народ тек мимо меня, я долго и часто бывал одиночкой, но чувство одиночества в огромной толпе всегда немного дискомфортно, тем более, когда ты находишься в новом мире первые часы. От нечего делать снова поразглядывал девушек. Вечерело и начинало холодать, отчего многие укутались в пончо и платки. Через минут 10 позвонил Сиду. «Мы тут с Тарагуптой в кабаке через дорогу засели. Я тебя вижу, барь, все окей. Если что, подскочу». Я разглядел вывеску «Техасский родник», и стало как-то спокойнее. После я обратил внимание на то, что ускользало от взгляда из-за своей непривычности. Со многих вывесок, со стен проезжающих автобусов на меня глазели прекрасноликие мультипликационные азиатки. Я вспомнил, что в моих вещах были подобные картинки на носителях информации и на разбитой кружке. Да и многие девушки на улицах, судя по всему, копировали подобные образы. Мой реципиент где-то вздрогнул внутри. Аниме, из глубины памяти я с трудом выудил слово, которое совершенно не встречалось в прошлом мире. Там Японию в конце Второй мировой разбомбили целыми 10 ядерными бомбами, после чего она распалась на 3 страны, и никакого влияния на мировую культуру не оказала. Здесь же все было наоборот. Мирный договор, вспомнилось мне. После 90-х японская культура хлынула бурным потоком в неокрепшие умы моего поколения. Я анимешник, понял я, анимационный фанат, как тут говорили. Именно поэтому у меня окрашенные в синий цвет волосы. «Эльдар!» — крикнул голос, показавшийся знакомым. Из припаркованной в 50 метрах машины вылез и заспешил ко мне парень, полноватый, с немного наивным лицом. Я заметил, что пряди длинноватых волос у него окрашены в фиолетовый цвет. К его машине прислонился и закурил бородатый мужик в наколках, типичный бандюган. Поравнявшись, Марк пожал руку и сделал странное и немного нелепое движение локтем, намереваясь стукнуться с моим. «Мне так жаль, что тебя отчислили. Прямо как Рёйка, твоего любимого персонажа летающих кастрюль. Надо же совпадение, а мне выговор. Забудь, меня тут переклинило. С трудом вспомнил тетку родную и тебя, и забыл все предыдущие месяцы. А во, Марк выпучил глаза, как Фридрих Кафка из «Проклятого грязного города». Возможно, что хотел-то передать. Марк воровато огляделся, присел на скамейку и сунул мне прямо в карман носитель информации. «Никому не показывай, там», — зашептал он. «Почти вся моя коллекция, как ты и просил, 36 роликов. Один очень рекомендую, с двумя негритянками, там такое». Секунду я обдумывал сказанное, а следом с трудом сдержал смех. «Эх, Эльдар Циммер из мира затопленных империй, мог ли кто-то из нас предположить, что мне придется лишить тебя сознания за день до того, как ты получишь такое сокровище? Я еще не разбирался в законах, но мог предположить, что передача порнографии здесь была весьма противозаконным и экстремальным шагом. Ну, ничего не поделать, мне пришлось принять этот дар. Спасибо. Как там у тебя? Со стюардессой?» — оживился Марк. «Да», — снова написал. «Я же говорил, она мещанкой оказалась, не крепостной. Значит, можно, получается, да, как думаешь, или все же искать дворянку? Да только кто на меня посмотрит на такого? Можно. Пригласи ее на свиданку, вот в эту вот Донну Винограда. Все должно получиться», — посоветовал я. «А ты как, с соседкой той?» — приятель перешел на шепот. «Ты рассказывал, что у тебя ее фото во французском купальнике спрятано». «Ничего подобного, к сожалению, я припомнить не смог, не помню, честно. Я же говорю, память отшибла. Вот блин, а я хотел тебя про общество спросить. Может, узнал что-то, как в него вступить? Получается, ничего не помнишь?» «Разумеется, ни про какое общество, слово, судя по интонации, явно следовало писать с заглавной буквы. Я тоже не знал, но что-то подсказало, что узнать стоит. Подумал спросить в ответ, что он знает про него, но диалог не продолжился, я почуял что-то неладное. Народ куда-то спешил, люди выглядывали из подъездов и входов в кафе, а затем прятались внутрь. Поток машин тоже перестал, а привстав с места, я разглядел пару бело-красных полицейских машин, перегородивших улицу в двух кварталах от меня. Что за, вот блин, англичане». Марк внезапно вскочил с места и помчался в сторону мужика-водителя. По опустевшей улице разнесся шум толпы, нескольких сотен голосов, сливающихся в громкую песню. Я различил знакомые обороты на английском, в том числе и матерные. Наконец, показался источник звука. Из-за угла вышла шеренгой плотная колонна бритых парней с флагами. Их сопровождал закованный в броню жандарм на лошади, державшийся на расстоянии и всем своим видом являвший полное безразличие. Удивительно, но во всех мирах, где есть Англия или Великобритания и развит международный спорт, обязательно есть бешеные спортивные фанаты из этой страны. Народ на улице вымер. Я решил не рисковать и неторопливо, не показывая паники, шагнул в сторону двери кафе, но увидел, как официант с обратной стороны отходит от только что запертой двери и стыдливо качает головой. Мол, прости, не успел. До следующего подъезда было слишком далеко. Кто-то в толпе тыкнул пальцем, послышалось довольное улюлюканье. Мимо просвистела и разбилась о витрину стеклянная бутылка. Послышался свисток жандарма, но англичане, похоже, его игнорировали. Десяток парней отделились от толпы и помчались на меня, перепрыгивая стоявшие вдоль тротуара скамейки. Они были голые по пояс, в татуировках, фанатских шарфах, повязанных на шее и разноцветных кепках-восьмиклинках. В руках бежавших впереди виднелись бутылки и что-то, завернутое в газету. Моя рука скользнула на пояс к кобуре. Палец взвел курок, я навел ствол на полметра выше головы бежавшего впереди и стрельнул в створ улицы. Парень пригнулся, остановился на миг, но затем снова помчал вперед. Почему он так уверен, что ему здесь ничего не угрожает? «Беги, парень!» — крикнул жандарм, поравнявшийся со мной. «Распоряжение, не могу стрелять, спецназ на подходе». И я побежал. Нет, я понимал, что смогу выстрелить и попасть два-три раза, но их было на порядок больше и выглядели они не то законченными нариками, не то зомби, вспомнилось мне. В одном из магических миров я уже встречал зомбирующие чары, конечно, применяемые не к мертвецам, а живым людям. Неужели снова, или это просто коллективная бессознательная власть толпы? Взвизгнули тормоза машины на проезжей части. Это была малолитражка Марка, давшая задний ход и поравнявшаяся со мной. Его бородатый водила приоткрыл заднюю дверь. «Сюда!» — послышался голос моего однокурсника. Я перемахнул через газон, дернул дверь на себя, прыгнул внутрь. Водитель вдарил по газам, я обернулся назад, подозревая, что толпа оказалась в паре метров от меня, но она двигалась совсем в другом направлении. Полдюжины вожаков мчали поперек улицы к тому самому бару «Техасский родник», из которого вышли две фигуры. Секунду спустя я понял, кого окружали английские зомби. «Тормози!» — хлопнул я по плечу водителя. «Там мой друг!» — водитель затормози. И тут же еще пара ультрас отделилась от толпы и побежала навстречу нам. Я решил действовать и быстро пересел к правой двери машины. Разбираться со стеклоподъемником показалось слишком долгим, поэтому я просто открыл дверь, высунулся и пальнул еще раз. «Стой, назад!» — крикнул Марк с переднего сиденья. Моя пуля прострелила и отбросила назад кепку ближайшего ультраса, следом послышался свисток жандарма, и я зашагал напрямую в толпу. Второй выстрел, как и первый, толком не подействовал, правда, бегущий на меня все же отклонился от маршрута. Все внимание задир теперь было отдано вышедшим из кабака. Одного уже повалили на пол и пинали, а второй, с облегчением я увидел, что это Сид, забрался на подоконник и меткими пинками здоровенных армейских ботинок откидывал шпану, которая тщетно пыталась стащить его вниз. Оглянувшись назад, я увидел, что пятеро других парней окружили машину Марка и пытаются ее раскачать, разбить стекло. Машина медленно набирала ход, водила старался сбросить висящего на капоте англичанина. Путь к отступлению был отрезан. «Барь, я ща-щас!» — крикнул он, завидев меня. «Ща-щас я их уделаю, иди в машину!» Секунды, которые он потратил на то, чтобы отвлечься, хватило противникам на то, чтобы ловким рывком сдернуть вниз. Правда, здоровенный кулак моего крепостного тут же встретился с челюстью белобрысого англичанина, а затем с плечом следующего. Ему удалось вырваться из окружения, но следом он получил мощный удар под дых, отчего скорчился от боли. Я не стал ждать продолжения драки, а просто подошел ближе, ловко увернувшись от пробежавших мимо меня парней и прострелил напавшему на Сида в лодыжку. Выстрел и крик раненого прорезал шум орущих несвязные песни глоток. Куплеты стали тише. Зомби обернулись и принялись молча пялиться в меня, только раненый в ногу продолжал хныкать и материться, корчась на асфальте. Я решил действовать быстро. Подбежал к раненому товарищу Сида, схватил за руку, потащил буквально из-под ног стоявших рядом противников. Сид тоже вырвался из окружения и принялся мне помогать. Но спустя пару секунд кто-то крикнул в толпе. Факин краски. Толпа загудела. Теперь свистели и орали даже те, кто все это время сидел в центре толпы и в избиении не участвовал. А затем десятка ультрасов снова пришла в движение. Удар в плечо от первого подбежавшего развернул меня, и я едва не потерял равновесие. Следующего встретил Сид. Третий получил удар прикладом по переносице. Мы медленно отступали, но нас брали в окружение. А затем Сид споткнулся и упал. Я наклонился, чтобы помочь поднять его, и почувствовал удар в спину. На какой-то миг я подумал, что это конец. Но, как часто бывает, именно в этот момент появилась подмога. Секундой ранее серый бронированный автомобиль показался из-за поворота и в момент, когда мне сделали подсечку, оказался прямо у самого края толпы. Раскрылась дверь, а затем мои уши пронзила резкая боль всепоглощающего, твердого звука, который, казалось, готов раздробить кости черепа. Закрыл уши ладонями, развернул голову и увидел хрупкую рыжую девушку в бронежилете, стоявшую на подножке броневика. Она вытянула подбородок и, казалось, просто пела, но звук, который заполнил улицу, был мощнее всех рок-концертов, на которых мне удалось побывать. Толпа позади меня корчилась от боли и отступала назад. Парни в брониках выбежали из кузова, половина уткнулась стволами и прижала к стенам ультрасов, половина подбежала к нам, помогла подняться, увела назад. Позади девушки звука не было слышно. «Скорую!» — крикнул спецназовец в рацию. «Приятеля Сид, кажется, по фамилии Тарагупта, уже осматривал дежурный медик. Вечер оказался таким суматошным, что пронесся достаточно быстро. Нас с Сидом отвезли в ближайший травмпункт, мало чем отличавшийся от всех подобных. VIP-отделение для дворян и аристократов оказалось закрыто, и меня принимали в обычном, людском, то есть для мещан и крепостных. Осмотрели, сделали пару рентгеновских снимков, или какой-то другой аналогичной технологии. Аппарат был удивительно компактный, бесшумный, и врач находился рядом, когда снимали. У меня переломов не оказалось, а вот у Сида диагностировали трещину в ребре, пару серьезных ушибов, травму колена и растяжение лодыжки. «Легко отделались», — резюмировал Сид, когда мы ехали на такси домой к тетушке. «Спасибо, что пытался спасти меня, Барь. Ты тоже пытался. И тебе спасибо. Знаешь, я понял, что произошло. Читал о таком в книжках. Ты инопланетянин?» «Да, в каком смысле?» Он прищурился и посмотрел на меня, перейдя на полушепот. «Вовсе это не амнезия. В Эльдара Матвеевича кто-то вселился. Там, в этом зале в университете. Я помню хорошо барина, фаната мультипликаций. А ты совсем другой. Ну вообще ни хрена не похож. С чего ты взял? Ты бред какой-то несешь. У тебя же вроде бы сотрясения нет». Я рассмеялся. Прозвучало убедительно, но не подействовало. Не бред. При амнезии человек вряд ли приобретает навыки меткой стрельбы. И так сильно характер меняет. В общем, можешь не признаваться, Барь. Кем бы ты ни был и какие бы цели ни преследовал, ты нормаль. Мне нравится. Ну, спасибо и на том, усмехнулся я. Некоторое время ехали молча, затем Сид спросил: «Как зовут-то хоть? Настоящее имя?» «Имя мое – Эльдар Матвеевич Циммер. Родители – Валентина Альбертовна и Матвей Генрихович. 16 октября 91-го родился. В. Подольске». Сид кивнул. «Все сходится. Кроме даты. Ты 2 октября родился. Видимо, спутались даты, когда вселялся. Календари разные, что ли?» Наш диалог прервал водитель, спросив: «С какой стороны заезжать?» «Там ворота откроют, откроют, откроют, слева поверни», — сказал Сид. «Не плати, Барь, я сам заплачу, если не сложно, помоги с сумками». Попрощался с Сидом, дошел до кровати, услужливо расстеленной ленкой. В первую ночь в новом мире я уснул быстро. В обрывках снов я видел битву в переулке и свою последнюю схватку в полуразрушенном здании, где подкравшиеся спецназовцы западно-сибирской хунты накрыли наш диверсионный отряд. Снились вражеский ствол у виска, холод гильотины у горла и звон разбитой бутылки. Две битвы и две смерти в один день, более чем достаточно, чтобы спать крепко. Но ничего, теперь я жив, и этот мир, в любом случае, выглядит куда безопаснее предыдущего. Встал рано и до пробуждения домашних принялся готовиться к вылету в Москву. Предстояло еще подготовить вещи и многое узнать. Глава 5. Тетушка вышла пить чай, когда в квартиру уже завалился Сид. Хромающий, перевязанный, весь в пластырях. Спросил разрешения сесть за общий стол. Тетка хмыкнула. «Я тебе когда-нибудь запрещала?» А затем, бросив взгляд на его лицо, спросила: «Это где вас так вчера? Неужели англичашки?» По радио говорили, что на улицах драка была, они самые, кивнул Сид. Кто-то остервенение учинил, лезли, как зомби из фильмов. Ильдар Матвеевич даже шмальнул в одного, без толку. Сирены только помогли. Шмальнул, насторожилась тетушка, в ногу. Жандарм рядом стоял, ничего не сказал. Я добавил, а перед сообщил, что дали распоряжение не стрелять. Видимо, какие-то игры подковерные. Демидовы, наверное, кивнула Мариетта Генриховна. Они ж в последние годы все оружейные заводы на севере под себя подмяли. А с Англией у нас переговоры о границах в Зеленогорье и в Африке. Вот и хотят подогреть ситуацию, чтобы государство побольше у них заказало. Я решил узнать подробнее. Тетя, ты, напомни, за границей где была? Да я ж не выездная долго была, только в колониях и союзных. Ну на Аляске, она тогда наша была, на Филиппинах, которых в Петрины переименовали. Еще до того, как они о независимости объявили. А, ну, в Греции 10 лет назад, в Сербии. А сейчас обросла народом, все-таки, 15 душ уже, куда я уеду? Своих детей нет, так эти охламоны вместо. У Ленки вон двоюродная на сносях, опять подарок барский готовить. А дальше началось то, почему я в какой-то мере даже соскучился. Легендарные разговоры на кухне, которые встречались мне во всех возможных мирах, при любом возможном политическом и социальном строе. Тетушка немного рассказала про своих крепостных. Почти все проживали в Верхосицке, только одна семья на окраинах. Про то, что всем старалась дать образование и помощь с жилплощадью. Сейчас вашему брату, Исидор, хорошо, тебе и семья помогает, и баре, и дворянский дом, и государство, и у картелей программы социальные. Пенсия на 5 лет раньше нашей, отработка всего 2 часа в сутки. Исидор, с небольшим удивлением я отметил, что совсем не предполагал такое полное имя у своего камердинера. Он же немного неуверенно вступил в дискуссию. Десятина. Смена жилья при переезде барина. Повозмущайся мне. Тетка впервые, похоже, подняла голос. Ты знаешь, сколько я налогов плачу. У меня у некоторых мещан знакомых дом богаче уставлен, чем у меня. Льготные продукты малоимущим. Наказание суровей. Ну, и как некоторые бари зверствуют, тоже знаете. Знаю, поморщилась тетушка. Ну, мы же не Демидовы какие-нибудь, не Козицкие. И твоя хозяйка, Валентина Альбертовна, тоже. И я это очень ценю. Сид в характерном жесте приложил руку к груди, но тут же поморщился от боли в ребре. Болит, зараза. Тетушка посмотрела на эту картину с сожалением, потом полезла в телефон. Вася, свободный, у тебя же на этой неделе вообще часов отработки не было. Свободен, задачка есть. Тут у меня племяш, а у него комардин раненый, да еще машина в ремонте. В аэропорт доставишь? Кивнула и продолжила. Ну, собирайтесь. Васька поможет. Вещи мои уже были собраны, поэтому затягивать не стали. Васька, живущий на первом этаже, оказался коренастым и слегка лысым мужичком лет 40, улыбчивым, но приветствовал сухо. В дороге разговорились. Выяснилось, что он управляющий магазинчик электронных девайсов, записанного на тетушку. В этом году слабые продажи, цены на конвейерную электронику поднялись, кризис поставок редкоземельных, а камнерезы на расхват. Все на военку выходят, да и стоят аппараты вроде Циммера, в 5 раз дороже обычных. Вот вы отучитесь. Как у вас, Ильдар Матвеевич, с учебой-то? Сказал он и осекся, видимо, понял, почему мы едем в аэропорт, и что сморозил глупость. Но тут же исправился. Ну и ладно, осенью в московских или питерских вузах попробуйте. Там, конечно, и конкурс выше, и учат хуже, зато ближе к дому. Вы по стопам отца не думали идти? «В каком смысле?» – осторожно спросил я. «Ну он же у вас, насколько знаю, кризисный менеджер в ПУХК, или сменил уже работу?» «Поволжско-Уральский газовый картель, да, выручил меня Сид. Где находится Матвей Генрихович, неизвестно. Где-то в колониях, судя по всему, общается только письмами пару раз в году», – добавил я. «Надо будет почитать биографию отца. Наверняка что-то есть в открытых источниках», – подумалось мне. Пока ехал, соображал, что скажу матери по прилету. Следовало одновременно и объяснить, почему многого не знаю и не понимаю, и показать себя адекватным, чтобы не спихнули в какое-нибудь закрытое лечебное заведение. Хотя я знал, что психушка – не конец. Переселение сознания – это всегда немного безумие. За несколько сотен жизней мне случалось побывать и в них, и в тюрьмах, и даже в пыточных у безумных ученых. Но если есть возможность избежать – то я бы предпочел ею воспользоваться. Снаружи было прохладно, в районе плюс 10, и я первый раз увидел работающую печку в салоне авто. Все же, несмотря на глобальное потепление, это был февраль на Урале. Вокруг возвышались леса, в основном лиственные и в основном с голыми ветвями, но на многих уже виднелись зеленые почки, а лесная подстилка и кустарники и вовсе, похоже, не расставались с листьями на зиму. Вскоре широкая трасса от города закончилась, и показался Армель, местный аэропорт. Мы свернули на парковку для ВИПов, для чего пришлось предъявить паспорт. Василий взял сумки и повел к вестибюлю. Огромное здание было стилизовано под кирпичную горнозаводскую архитектуру, а внутри, как это обычно бывает, разделялось на несколько зон. Тут же подбежало четверо, трое парней и весьма симпатичная девушка. Никаких особых процедур досмотра не было. Вежливо спросили про оружие и наклеили пломбу на дуло, выдали распечатанные с переносного принтера билеты, а затем принялись регистрировать багаж. Василий передал наши сумки носильщику, распрощался, и нас отправили в зал для почетных гостей. Камердинером тоже можно, пояснил Сид. До одного человека на рейс. Зал оказался похожим на приличный ресторан, со столиками, к которым тут же поднесли какие-то маленькие закуски и воду в пластиковой бутылке. До вылета оставалось еще около часа, и я решил продолжить разговор, начатый на кухне. «Слушай, только сейчас сообразил, а ты у меня единственный крепостной, или есть еще?» Сит усмехнулся. «Не единственный, но первый, с 14. На 18-летие тебе папаша еще пятерых отписал. Правда, одного из деревни ты проиграл в стрелялках, и что-то говорил про то, что проиграл еще одну эту, Ануку, девочку-эскимоску. Кому проиграл?» Насторожился я. «Понятно кому, однокурсникам своим, бывшим уже теперь. Спасибо, что меня хоть не заложили». Снова нахлынули флешбеки. Экран компьютера, то есть Рихнера. Какая-то примитивная стрелялка от первого лица, с мультяшными мифологическими существами или вроде того. Довольная морда Игоря Антуаниску, спросившего: «Ну, кого отдашь?» И, как я вспомнил, я не отдал никого. Судя по всему, потому и случилась вся дальнейшая травля и побои. Мой предшественник проявил неожиданную твердость характера и отказался отдавать, точнее, продавать ниже рыночной цены своих крепостных. Рука инстинктивно потянулась к мобильнику. Сид подсказал: «Да, там в кошельке должна быть кнопка «Свой двор». Пару лет назад глобальную общественную сеть сделали. Правда, нормально работает только в столицах». Не без труда нашел запрятанную кнопку. Спустя пару секунд открылось окно следующего содержания. Помещик. Циммер Эльдар Матвеевич. Статус. Мельчайший, неимущий. Число душ. 5. Общая рыночная стоимость душ. 18640 р. Список. Макшейн Исидор Васильев. Рейтинг. 4.89. 22 г. Г. Москва. Русский. Средний обр. Сергеева Зинаида Сергеева. Рейтинг. 3.27. 72 г. Г. Москва. Русская. Средний проф. Обр. Пенс. Анканату Нанука. Рейтинг 0.14 Иль. Зеленогорский край, Тунумитская обл. Кристаллогорский уезд, Эскимос, Безобр. Анканатун Киргина. Рейтинг 4.2, 46 Иль. Зеленогорский край, Тунумитская обл. Кристаллогорский уезд, Общ. Нануй, Эскимос, Безобр. Бертранд Эрнест Ромасов. Рейтинг 4.1, 62 Г. Петрина Островский край, Лузанская обл. Лусинский уезд, Г. Лусина, Тагал, высший обр. Пенс. Ниже, биржа вашего дворянского дома, Московский. Недоступно. Нет связи. Запросить выписку. Нажал на первую ссылку и провалился в досье СИДа. Там была куча характеристик: холост, группа крови, заболевания, непонятный, но показавшийся знакомым параметр сенситивность, 002 большая кнопка, а также полученный доход за месяц и за все время. Стояла и весьма сомнительная графа «рыночная стоимость», 8056 р. Ниже был еще ряд кнопок: заполнить табель, вознаградить, пожаловаться, выписать вольную, выкуп. Неимущий, значит, хмыкнул я. Звучит не очень. Значит, что меньше 10, как и у 9 из 10 у твоего сословия. На 4 миллиона дворян, 120 миллионов крепостных, примерно 1 к 30. У кого-то 5, но у кого-то сотни тысяч. Кто они? Спросил я Сида, указав на список в мобильнике. Сергеева, учительница по французскому твоего отца, да и тебя в детстве учила. Хорошая женщина, на пенсии, живет в Бирюлево. Умная, но слегка выпивает, прямо скажу. Сына похоронила, но иногда репетиторствует. В прошлом году какие-то копейки десятины перечисляла. Она на пенсии, так что уже формально вольная, если ты об этом, просто осталась закреплена. А эти, из Зеленогорья и Филиппин, что ж так раскидала? Дед твой по отцу Генрих Кристофорович в награду от императора за военные подвиги получил 4 владения. В Подольске, куда мы и мчим, на Чукотке одну деревню, в Зеленогорском крае, на севере самом, где тундра и на острове Лузен, Петринские острова, они же Филиппины. От чукотского имения он при жизни еще избавился, чтобы детям на обучение хватило. На Филиппинах еще твой батюшка хозяйничал, там небольшая рамбутановая плантация была, но потом местный дворянский дом все выкупил. Сейчас в крепостных остались только управляющие, вот тебе одного пенсионера и приписал, бывший бухгалтер, сейчас математику в школе преподает. То есть работающий, а почему тогда десятины ноль за год? Ха, не, барин, ты точно не с нашей планеты. Сид достаточно громко поставил стакан из-под фруктового нектара на стол. Потому что это петрины. У них после бунтов в 90-е льготы у крепостных, все налоги идут в губернскую казну на эти инфраструктурные проекты. Иногда только при сверхприбылях дома перечисляют дивиденды, ну, как с акциями, копейки. К тому же этому мужику уже за 60. Там и в наших губерниях льготы полагаются. Хорошо, допустим, а Зеленогорье? Ты сказал, тундра? О, да, эти двое мамонтоводы. Сид прищурился, словно проверял и собирался насладиться моей реакцией. Мамонта что? Мамонтоводы, они же вымерли, ага. В 16 веке еще считалось, что вымерли окончательно в Зеленогорье. Но в 1940-х нашли на острове Врубеля последнюю популяцию, 20 штук. Сейчас расплодили. Уже около сотни фермерств, в основном инуитам отданных. Одним из них владеет ваш батюшка, всего человек 15 там. Вот, двух, мать и девушку, приписал к тебе на 18-летие. Понял, круто, конечно, но почему именно их? А ты загляни в профили. У девочки сенситивность выше средней среди наших дворян чуть ли не втрое. У северных народностей очень распространена такая аномалия, как и у японцев, как и у антарктических. Эту девочку бы по-хорошему вывести да обучить на сенситива. О, смотри, Сид понизил голос и указал куда-то в толпу. Там я увидел роскошную женщину лет 40 в коктейльном платье без бретелек, с пышной, буквально готовой выскочить из декольте грудью. Признаться, грудь была первым, что я заметил, но после взгляд упал на небольшое, меньше кошки существо, сидящее на плече. Сперва я принял его за странного попугая. Но секунду спустя холодок пробежал у меня по спине. Я разглядел 4 когтистые лапки и тонкие перистые крылья затейливой расцветки. Морда напоминала одновременно и птичью, и звериную. Когда женщина поравнялась с нашим столиком, животное в упор посмотрело на меня, приподняло крылья и выдало громкую, затейливую трель, похожую на голос мармазеток. «Грифон», — подтвердил мою догадку Сид. «Новозеландский карликовый, если не путаю, очень редкий, в Австралии, вроде бы». Такие не водятся, мамонты, грифоны. Я надеялся, что мир окажется несколько проще и понятней, но ждать этого, похоже, не приходилось. Остаток времени я провел, читая переписку бывшего хозяина моего тела. Обнаружилось письмо от управляющего моего деда по матери, Альберта Ильдаровича. Там говорилось о передаче в подарок некоего Ивана Абрамова, молодого сельского фельдшера где-то из-под Казани. Спросил про него у камердинера, тот ответил. Вот, его-то ты, барь, своему однокуру и проиграл. Тебе дед его на 18 лет от сердца оторвал, отписал в подарок, а ты его в охоту на динозавров проиграл. Через пару месяцев после получения, не видел лично, но крепостной дорогой был, стоил 6600 с копейками. Этот твой приятель его потом работать в какую-то лабораторию секретную пристроил. Да уж, приятель, мысленно пожурил своего реципиента за расточительство и продолжил разгребать переписку. Нашел старые письма и от той старушки крепостной, Зинаиды Сергеевой. Писала учтиво и на «вы», каясь в маленьких отчислениях, на что Ильдар Циммер отвечал, что ничего страшного, и вообще, мол, потерпите еще пару лет и отпущу с вольной и дополнительной пенсией от дворянского дома. Пришлось мысленно поставить галочку в задании, накопить денег для старушки. Пусть поживет перед кончиной мира несколько лет как свободный человек. Переписка с Бертрандом Эрнестом состояла из одного письма, написанным на жутком русском языке. То ли знания имперского наречия у пожилого филиппинца были не очень, То ли письмо прошло через какой-то очень плохой автопереводчик. Про мать и дочь Анаканатун было только несколько скучных писем из Зеленогорского дворянского дома, про порядок начисления и про изменения в профиле, измерение сенситивности со сложной медицинской картой и изменение рыночной стоимости. У Ануки оказалось 6-7%. От рыночной стоимости и других крепостных пережитков до сих пор меня немного передергивало. Во всех прожитых жизнях подобные виды государственного устройства я встречал всего пару раз, и то, в каких-то очень отсталых или постапокалиптических обществах. Но чтобы торговля крепостными велась через мобильное приложение, чтобы судьбы людей разыгрывались в дуэлях в компьютерные стрелялки, здесь все, с одной стороны, напоминало утопию, а с другой, что-то такое жуткое и неестественное для человеческой природы. Если бы я не знал про существование магии, то подумал, что Верховный Секатор призвал меня для уничтожения мира именно по этой причине. Ничего, придет еще мой час, для начала надо прожить здесь несколько лет или десятилетия, и я найду истинную Ахиллесову пяту этой реальности. После я нашел еще в переписке парочку интересных цепочек писем с девушками из женского факультета, который тоже был в Камнерезном университете, только в другом здании, но решил оставить их на потом, на сладкое. Время вылета приближалось, и я, перекинувшись еще парой фраз с Сидом, решил посетить кабинет задумчивости, как называл его давно мой приятель. Наверное, можно догадаться, зачем я упомянул этот эпизод. В туалете со мной произошла первая моя встреча с врагом. Это был Игорь Антуаниску с крепким мужичком-азиатом лет 30. Оба в черных сюртуках, словно только что вышли из того актового зала, где я реинкарнировался. Я заметил их пару краем глаза, когда заходил в кабинку, и было уже поздно пытаться убежать. Собственно, я и не планировал убегать. Но для начала, все же, воспользовался удобствами. «Ну что, вот мы и встретились, Бомбина», — тихо сказал Игорь, подойдя вплотную к тонкой деревянной дверке. «Цим-циммер, да, что, снова спрятался, как и в тот раз, снова бить тебя, да, думаешь, убежишь в Москву свою, тот раз». Простая фраза оказалась такой хлесткой и обидной, что отмирающий разум моего предшественника снова выдал череду болезненных кадров. Мраморный пол туалета, только другого, в универе, зеркала, писсуары, запахи. Четверка парней и стоящий в дверях Игорь. «Не бейте по лицу, иначе скажут, что это я». Чьи-то руки на шивороте, приближающееся очко унитаза. Игорь не унимался. «Про общество что-то новое узнал, а? Расскажешь? Ты хороший рассказчик». Я прогнал все эти флешбеки. Промолчал, у меня не было привычки говорить через туалетную дверь. В ответ в косяк моей кабинки врезался кулак, едва не сорвавший щеколду. «Эй, ты что, охренел молчать? Когда с тобой Антуаниску разговаривает, ты, падаль немецкая, ты же понимаешь, что рано или поздно тебе придется выходить». Звякнула застежка моих брюк. Дверь кабинки распахнулась, срывая с петли защелку и врезав кому-то прямо по переносице. Это оказался сопровождающий Игоря. Он схватился за нос, а я развернулся сзади, дернул за ворот сюртука, поставил подножку и уложил на пол. На этом мои силы почти иссякли, умения еще оставались в памяти, но организм не был готов к таким внезапностям. Но Игорь на миг растерялся. Видно было по глазам, что не ожидал такого. Испуг изменил его лицо с физиономии богемного бандюгана-тусовщика на лицо обычного смазливого мальчика-мажора. Мордоворот уже поднимался, но я, не разворачиваясь, врезал ему каблуком-ботинком прямо в переносицу и пошел прямо на Игоря. «Тебя лишить передних зубов или пальца?» — спросил я. «Могу и глаза, но больно уж они у тебя красивые».